Уроками. А я думал, твоя детвора на каникулах. Я буду заниматься собственными уроками по курсу «Поимка сбежавших преступников». Что ж, в таком случае заеду к тебе. Полагаю, тебе понадобится помощь в очинке карандашей. Если привезешь угощение для учителя, ждем с радостью. Глава 20. «Привет, Майкл!» — крикнул Уэс. «Привет!» Они немного поболтали о теннисном лагере, в котором мальчик проводил лето, и о том, как правильно перетягивать ракетки. Худощавый, мускулистый сын Кэтрин хорошо проявлял себя в разных видах спорта, но сейчас его внимание занимали в основном теннис и футбол. Он хотел было попытать силы в карате или айкидо, но Кэтрин сумела отвлечь сына от опасных восточных боевых единоборств. Порой у мальчика проявлялись вспышки сильного раздражения, и она не хотела, чтобы они подкреплялись бойцовскими умениями, что могло привести к непредсказуемым последствиям. О'Нил взял на себя миссию отвлечь внимание мальчика более здоровыми и менее опасными занятиями. Он познакомил его с двумя, на первый взгляд, совершенно противоположными хобби – библиофильством и самым своим любимым спортом – заливом Монтерей. Кэтрин иногда думала, что детектив немного опоздал родиться. Она легко представляла его капитаном старинного парусного судна или рыбацкой шхуны в 1930-е годы. Время от времени, когда Дэнс устраивала с Мэгги чисто женские вылазки на природу, Уэс проводил день с О'Нилом, рыбача или наблюдая за китами. Сама Кэтрин на яхте Майкла жутко страдала от морской болезни. Ей помогал только драмамин. Но Уэс родился настоящим моряком. Они еще немного поговорили о намеченной через несколько недель рыбалке. Затем Уэс пожелал всем спокойной ночи и отправился спать. Дэнс налила немного вина. О'Нил любил красное и из всех марок предпочитал каберне. У нее было пиногреджо. Они прошли в гостиную и устроились на диване. О'Нил уселся прямо под свадебной фотографией Кэтрин. Они с Биллом Свенсоном были друзьями и несколько раз работали вместе. Незадолго до смерти Билла они втроем расследовали одно дело. Билл представлял федеральные структуры, Кэтрин — правоохранительные органы штата, О'Нил — округа. С громким щелчком детектив открыл пластиковую коробку с готовым суши, которую принес с собой. Щелчок прозвучал, словно колокольчик Павлова, и обе собаки бросились к нему. Немецкая овчарка Дилан, названная в честь известного певца, и Пэтси — ретривер, получившая свою кличку в честь любимой певицы Дэнс. «Мне можно их угостить?» Палочками для еды он поднял вверх кусок тунца магуру. «Ну, если ты согласен потом вычистить им зубы, то, конечно». «Извините, ребята», — разочарованно развел руками О'Нил, обращаясь к собакам. Кэтрин тоже отказалась от суши, и Майкл начал есть, не открыв соевый соус или васаби. Он выглядел очень усталым. Возможно, ему просто не хотелось больше тратить силы на возню с пакетами. «Мне надо задать тебе один вопрос», — начала Кэтрин. «Шериф не против, что поимкой Пэлла занимается КБР?» О'Нил отложил палочки и запустил руку в темные с проседью волосы. «Знаешь, что я тебе скажу? Когда мой отец служил во Вьетнаме, его взводу приходилось брать вьетконговские туннели. Иногда они находили там мины-ловушки, иногда вооруженных солдат. Это было самое опасное задание на войне. И у отца сформировался особый страх, который он не смог преодолеть до конца жизни». «Клаустрофобия?» «Нет. Волонтерофобия. Он очистил один туннель, а потом никогда больше не отваживался поднять руку. Никто не может определенно сказать, почему ты вызвался именно сейчас. Может быть, потому что здесь тебя ждет роковое столкновение». Кэтрин рассмеялась и рассказала ему о гамбите Овербая с целью захватить контроль над операцией, опередив Калифорнийское управление полиции и офис О'Нила. «Я думал об этом. Между прочим, нам так же не хватает Фиша, как и вам». Имелся в виду Стэнли Фишбурн, бывший глава КБР. «Нет, не так же. Нам гораздо сильнее», — решительно возразила Кэтрин. «Возможно, ты права. Но отвечу на вопрос. Все рады, что именно тебе поручили поимку Пэлла. Да благословит тебя Бог и даст тебе сил». Дэнс отодвинула в сторону кипы журналов и книг и разложила перед собой материалы Мортона Негла. Возможно, листы, лежавшие перед ней, составляли лишь небольшую часть источников, вырезок и заметок, собранных в кабинете Негла, но количество их все равно устрашало. Кэтрин нашла список вещественных доказательств и других материалов изъятых в доме Пелла в Сисайде после убийства семьи Кройтон,